Джузеппе поспешил за мной. — Сеньор, сеньор, вы сделали невозможное. Наша девочка стала просто сказочной красавицей. Никто не верил, что возможно такое чудо. Вы исправили ошибку природы. Джузеппе, я выполнил свой долг, а теперь хочу получить свои денежки. Да-да, извините, я в полном восторге. Джузеппе довел меня до маленькой комнаты, извинившись, подошел к незаметной двери в стене, нашел потайную пружину и вошел. Слышалось бряцанье мешочков, звон монет. Наконец он вышел, неся в руке увесистый мешочек. — Пересчитывайте. Я взвесил в руке килограмма два. Развязал мешочек, золотые дукаты. — Ладно, чего их пересчитывать? Одной больше, одной меньше. А я вам всецело доверяю. И, сеньор Кожин, пойдемте, я провожу вас и дам карету. Ходить по улицам с такими деньгами не стоит. А лучше положите в банк или отдать ростовщику под проценты. Благодарю вас за совет, сеньор, и за карету. Я всенепременно воспользуюсь вашим советом. Я прекрасно добрался до дома, выпил стаканчик кьянти, отсчитал часть денег и направился в порт. Винченцо я нашел там, у корабля. Команда заканчивала погрузку, и, вероятно, уже завтра корабль выйдет в море. Мы дружески обнялись. Венецианец провел меня в каюту на корме. По пути я осматривал корабль, но нигде не увидел следов разрушения. Мы уже все давно отремонтировали, даже сходили в рейс, только недалеко. Винченцо усадил меня за стол, выставил бутылку вина, фруктов, пригубили по стаканчику, и я спросил, каков мой долг? Винченцо удивился. А что, ты уже достаточно заработал? Я рассказал ему о дочке Дожа. Винченцо аж поперхнулся вином. — Это ты про Джульетту говоришь? — Я кивнул. — Да к ней привозили лучших врачей, и никто не взялся. Ошибка природы. Вся Венеция насмехалась над ее лицом. — А теперь вся Венеция будет восхищаться ее лицом. Поверь, Винченцо, она теперь красавица. Венецианец поспешил наполнить бокал вином. Мы выпили. Я еще пребывал в радостном возбуждении. — Так сколько, Винченцо? Тот наморщил лоб. — Так, аренда, слуги. На первое время он загибал пальцы. «С тебя 50 дукатов золотом, и то только из-за уважения к тебе». Я отсчитал ему деньги. «Мы в расчете?» «Ну, конечно, теперь ты мне ничего не должен. А может, возьмешь в долю?» «Если только ты купишь мне солидный дом в центре». Купец задумался. Ну, такие дела быстро не решаются. Покупка не грошовая. Надо поискать, подумать. Вот вернешься из рейса, подумай, поищи. Когда мы уже изрядно выпили, опустошив третью бутылку, купец наклонился ко мне. Поверь твоему другу, завтра у тебя не будет отбоя от пациентов. С чего ты взял? Венеция не такой большой город, как Рим или Неаполь. К вечеру твое имя будут склонять во всех домах, близких к двору. А завтра ты будешь выбирать больных по своему вкусу. Поверь, я знаю венецианцев. Затем оглянулся по сторонам, хотя в каюте никого не было. Ты не только умелый хирург. и очень хитрый и дальновидный. Он захихикал и пьяно пригрозил пальцем. — Почему? — спросил я. — Это очень хитрый ход. Теперь, даже если ты зарежешь до смерти любого своего больного, тебя никто пальцем не тронет. Плохо то, что я жил в Венеции и не знал ее законов. В России я ориентировался, но здесь... Да и деньги я зарабатывал не ради богатства. Деньги во все времена дают свободу выбора. Применительно к данным обстоятельствам это возможность купить дом, нанять слуг, купить место на корабле или сам корабль. Кто сказал корабль? А может и в самом деле купить корабль и, обогнув Европу, приплыть в Россию, к Петру? Да вот не запряжет ли он меня снова бомбардиром, преображенцем? Если бы существовал в то время воинский устав, было бы боевое охранение, не попал бы я в плен к крымским татарам. Не случись счастливой оказии в виде Винченца, сгнил бы со временем в Бахчисарае или у турок на галерах. И чего мне взбрели такие мысли на пьяную голову? Винченцо укладывал меня спать у себя в каюте, но я с пьяным упорством вырывался, хотел идти домой. В конце концов, мой итальянский друг поддался, определил мне в провожатые двух матросов с наказом доставить прямо в дом, а не до порога. Утром раскалывалась голова. Хотелось поспать и понежиться в постели, но вошедший слуга известил: «Вас дожидаются больные на прием». «Какие больные? Я никому не назначал». Выглянул из окна своей спальни. С высоты второго этажа был виден целый ряд карет. «Неужели ко мне?» Я с трудом вспомнил вчерашний вечер. Неужели Винченцо был прав? Надо признать, венецианцев он знал куда лучше меня. Так, быстро умыться холодной водой, кофе с булочкой. Здесь это было уже в порядке вещей. Оделся подобающим образом, спустился вниз. «Ёшкин кот!» Большая приемная была полна народа, сеньоры и сеньориты, богато и очень богато одеты. Кто-то ухитрился приехать пораньше и оккупировал диванчик. Кому-то слуги вынесли стулья, припоздавшие стояли. Я слегка поклонился и поздоровался. Голоса смолкли, и все уставились на меня. «Сеньоры! Прошу по очереди в приемную. Больше прошу не занимать очередь». Подскочившему слуге бросил: «Если кто еще придет, проси перенести визит на завтра». Кто-то, прослышав о чудесном преображении лица Джульетты, хотел исправить физические недостатки. Другой жаловался на болезни. Дамы через одну хотели столь же красивое лицо, как и у Джульетты. Кому реально мог помочь, назначил день операции. Кто уверовал в сверхъестественное, отправил ни с чем домой. Были и интересные случаи, где требовалось применить все мои знания, опыт и умения, даже на грани возможного. Итак, на послезавтра назначил операцию женщине. Подтянуть лицо. Для себя я решил: день веду прием, другой день операционный. На следующий день скопище карет стало еще больше. Причем клиенты были знатнее, пытались зайти не по очереди, а по богатству и знатности. Вольности эти я сразу пресек. После смерти к архангелу Петру тоже по знатности проходить будете, сеньоры? Господа сначала оторопели, затем стушевались, и в дальнейшем скандалов в приемной не было.